Глава 33. Стычка. «Что тебе нужно?» — мрачно спросила попаданка, поспешно убирая Юэ Цинь в инвентарь. «Сейчас ты мне за все ответишь! Думаешь, раз притворился хрупким цветком, то я забуду, какая ты на самом деле тварь?» С этими словами Сяо Лун бросился в атаку, взмахом меча послав в сторону врага мощную волну Ци. Вика успела схватить Юн Юна и отпрыгнуть в сторону. А дерево, на котором она сидела, оказалось разрублено наискось, и теперь ветви с треском и грохотом падали на землю и в воду. «Ты что творишь, придурок? Я не могу с тобой драться!» В ответ Сяо Лун кинул в нее огненным шаром. Вика снова смогла увернуться, но драться с котом на руках было довольно неудобно. Поэтому она шепнула Юн Юну отбежать подальше и спрятаться, пока она с этим идиотом разбирается. Кот сделал, как велено, хотя и предпочел бы стать больше и просто проглотить этого человека, посмевшего угрожать хозяину. А в это время Вика пыталась отражать атаки спятившего заклинателя. До этого она никогда всерьез не сражалась с совершенствующимися. И сейчас поняла, насколько сильно им уступает. Сяо Лун начал управлять мечом с помощью Ци и отправил его в полет, чтобы тот атаковал противника со спины. Синченю пришлось заняться вражеским клинком, а девушка оказалась чокнутым заклинателем один на один. Система хорошо ее обучила. У Сяо Луна техника ближнего боя была даже немного слабее, но он мог напитывать тело и кулаки Ци, так что бить его все равно, что пытаться проломить каменную стену голыми руками. Поэтому Вике оставалось только уклоняться и пытаться выгадать момент, чтобы сбежать. Но, как назло, Сяо Лун не давал ей ни секунды, непрестанно атакуя, и она уже пропустила несколько ударов вскользь. «Сражайся нормально!» — рявкнул заклинатель из Ордена Феникса, раздраженный тем, что противник постоянно уворачивается. Он собрал побольше Ци и нанес сокрушительный удар, откидывая Вэньхуа с такой силой, что дерево, в которое тот врезался спиной, переломилось пополам. Вике показалось, что повторился момент, когда ее чуть не убил Чингуан. По ощущениям, было очень похоже, хотя в этот раз она успела отреагировать и принять удар на блок. Девушка в страхе дернула одежду на груди в разные стороны, боясь опять увидеть раздробленную грудную клетку. Но все было относительно цело. Даже ребра, кажется, только треснули, а не сломались. Хотя синяк намечался впечатляющий. «Ты...» На Сяо Луна наконец-то подействовала аура главной героини, подкрепленная частичным обнажением. Он некоторое время таращился на Вику под действием дебафа на интеллект, а потом развернулся и просто сбежал. «Ну и мудак же ты, Сяо Лун!» Простонала Вика, пытаясь подняться на ноги. Но сил на это не хватило, и она просто сползла на землю, ожидая, пока слабость и боль немного отступят. Испуганный Юн-Юн бегал вокруг нее, горестно мяукая. Больше всего на свете ему хотелось вернуться в демоническую форму и очень больно убить того мерзкого заклинателя. Но хозяин ему строго-настрого запретил это делать. Наконец девушка немного пришла в себя и вспомнила, что у нее есть надежный способ вылечиться, не прибегая к целебным зельям по слишком высокой цене. Она и так сегодня потратила в грабительском магазине системы больше баллов, чем заработала. Так что Вика озвучила первый закон термодинамики и почувствовала, как теплый золотой свет окутывает ее измученное тело и приподнимает воздух. Юн-Юн такого еще не видел и заметался в панике, не зная, что происходит. Поэтому первым делом девушке пришлось его успокаивать. После этого она смогла подняться и принялась приводить себя в порядок. Короткая схватка с Сяо Луном сильно ее потрепало, но Вика специально не стала залечивать раны до конца. У нее в голове постепенно начал складываться план мести. Закончив собирать растрепавшиеся волосы в хвост, она взглянула на себя в зеркало, извлеченное из инвентаря, и увидела, что губы разбиты, а нижняя челюсть справа покраснела и опухла. «Конец тебе, Сяо Лун!» Злобно пробормотала она, увидев, что случилось с ее прекрасным лицом. Этот бешеный заклинатель ухитрился сломать ее веер, так что обратно пришлось идти прикрывая нижнюю часть лица рукавом. Если бы этот придурок и добытый с таким трудом Юэ Цинь сломал, она бы точно скормила его Юн Юну. Стараясь не прихрамывать и не морщиться от боли слишком сильно при каждом шаге, Вика почти дошла до ворот Ордена Феникса. Как вдруг неизвестно откуда возникла Фан Жуань и выполнила вежливый поклон. Эта младшая приветствует главу Лань. Она была так рада, что наконец-то смогла застать Ваньхуа в одиночестве и поговорить с ним с глазу на глаз, что не сразу заметила неаккуратность в его внешнем виде. Сначала она лишь обратила внимание, что тот прикрывает лицо рукавом, и нашла это невероятно очаровательным. Обычно так делали стеснительные юные девушки. И это столь мило подчеркивало нежную хрупкость Ваньхуа, что у нее внутри все затрепетало. Она слышала те песни, которые сочинили о бессмертном заклинателе. И они понравились бы ей намного больше, если бы вместо Ли Чуньлань там упоминалась Фань Жулань.